У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, читать лекции и вообще разговаривать нужно тихо или громко? Существует теория, что тихое произношение заставляет аудиторию вслушиваться и прислушиваться к словам лектора. Это так? Да, есть такое мнение, что если говорить тихо, то аудитория станет невольно прислушиваться к тому, что вы говорите. И только в случае, если вы говорите полную чепуху, отвлечется снова. Но это не совсем так. Непроизвольное внимание аудитории возникает в том случае, если на нее действует контрастный раздражитель. То есть громкий голос сменяется тихим. Интенсивное хождение по сцене, заставанием на месте по модели «Морская фигура на месте замри». Активное жестикулирование слиянием с предметами интерьера и наоборот. Просто же говорение на пониженных тонах влечет необходимость прислушиваться, то есть напрягаться. Я сейчас контрастный раздражитель пытаюсь запустить, да? Громче, тише. А если говорить на низком регистре, говорить тихо, то аудитория будет прислушиваться, конечно, к вам и будет слушать внимательно, в зале будет тишина, но постепенно вы сможете ощутить, что внимание теряется, потому что действует этот прием только кратковременно, в течение долгого времени напрягаться аудитория не сможет. Поэтому ответ таков. Чередуйте громкий голос с более тихим. Идем дальше. У меня вопрос срочный. Как при выступлении сдерживать смех? Ответ. Нужно изо всех сил упереться кончиком языка в границу верхнего неба и зубов. Вот попробуйте прямо сейчас это сделать. Разумеется, тоже верхних зубов. Если же возникает необходимость сдерживать гнев, следует перенести центр тяжести на носки, согнув пальцы ног, изо всех сил упереться ими в пол. Вот такие простые приемы. Как сдержать смех и как сдержать гнев. Следующий вопрос. Можно ли за 8 минут раскрыть тему? Как сделать, чтобы такое короткое сообщение было и содержательным, и в то же время не загромождением непонятными сконцентрированными сгустками информации? Еще интересным. Речь в данном случае идет о научной конференции. Так вот, может быть, скажу для кого-то вещь, которая покажется неожиданной. Если речь идет о научной конференции, то все участники получают сборник тезисов докладов. Непонятные сконцентрированные густки информации засуньте туда. Выступление же, по сути, носит презентационный характер по отношению к сборнику тезисов. Важно, чтобы участникам захотелось заглянуть на него и найти именно ваш текст. К тому же, главная цель любой конференции, реальная, недекларируемая, это коммуникация участников. Доклад – способ сегментации участников по интересам и повод для общения. Конечно, это не все, но главная польза, которую я извлек, участвуя в многочисленных научных конференциях, это расширение контактов. Такой вопрос. Есть трудности. Когда нужно говорить со сцены в микрофон, я глаз не вижу, нет контакта. Все то, что в фильме, динамика движения, смена тембра, да, но глаз не вижу. Скоро в Оренбурге семинар на 150 человек. Что делать, учитель? Ну, а фильм, упоминает, это мой фильм «Учимся выступать публично». Там есть материал о том, как говорить со сцены, если нет зрительного контакта. Ответ таков. То же, что и в других областях жизнедеятельности. Имитировать. Представьте себе сидящих в зале. Работать с ними так, как будто бы контакт есть, и получать удовольствие. Другого пути я не вижу. Я сам неоднократно был в подобных ситуациях, и ничего. Хорошо бы для самоуспокоения вызвать участников на проявление реакции по тому каналу, который может вами фиксироваться, по аудиальному. Тут хорошо бы сказать что-нибудь, что наверняка вызовет восклицание или аплодисменты. Или даже выкрики, может быть. Идем дальше. Если во время презентации возникают вопросы, то адресуются они моему начальнику, а не мне. Это не очень приятно, но я пару раз перехватывала вопросы и отвечала сама, когда точно знала, что говорю по делу. Слава богу, начальник у меня не из честолюбивых, дает мне дорогу. Как поставить себя выше человека, который наверняка умнее тебя? Вопросом на вопрос хочется ответить. А зачем? Ум начальника выражается как раз в отсутствии болезненного честолюбия и уступчивости. Если вы хотите его превзойти, превзойдите в этом. Короля делает свита. Если же Паш начнет тянуть на себя одеяло и попытается привлечь общее внимание, ему недолго быть в свите. Скоро мы увидим его на эшафоте, а не в камзоле старшего виночерпия, например. Если вам дороги карьера и душевное спокойствие, постарайтесь поступить аналогично. Услышав вопрос, на который вы в состоянии дать полный ответ, найдите возможность деликатно переадресовать его вашему шефу, объяснив это его компетентностью в этом вопросе, большей компетентностью. Если вы будете делать это регулярно, то же самое станет делать и ваш начальник по отношению к вам. В противном случае может произойти полное оттеснение вас как от презентации, так и от результата вашей работы. Помните, что сила действия равна силе противодействия. Презентация состоит только из слайдов, слайды проецируются на стену, такой вопрос. Все цифры и графики приковывают к себе очень много внимания. Если ты только анализируешь в речи то, что показано на слайдах, а народ в это время сравнивает цифры на графиках, анализирует вместе с тобой, то как же зрительный контакт? Хочется стереотип этой презентации как-то разрушить, установить свои правила. Вы с таким не сталкивались? Если да, поделитесь опытом. Снова за свое, устанавливать свои правила. Хорош будет футболист, если станет устанавливать свои правила в игре. Профессионализм как раз в том и заключается, чтобы, играя по правилам, достигать своих целей и выигрывать. Конечно, при проецировании слайдов возможность зрительного контакта ограничена. Да и какой может быть зрительный контакт, когда взгляды прикованы к цифрам? Это, кстати, чаще всего женщины задают вопрос, как мне привлечь к себе внимание, когда все уставились на слайды. Оставьте глаза мультимедийному проекту, а займитесь ушами. Вам придется поработать голосом, больше выразительных пауз, вопросов в зал, ну, не требующих ответа, как мы уже говорили, смена темпа. Зрительный контакт понадобится в самом начале презентации, когда еще включен свет, ну, выключен проектор, и в финале. Ну, надеюсь, в блестящем финале.